Насколько им известно, загадки и тайны поступают сюда и остаются здесь. Поэтому-то они так разволновались. Сами вообразите, что это такое — иметь кучу вопросов и ни единого ответа. «Мне не нужно это воображать», — сказал Анвин. «Три». «Что?» «Вы спросили, сколько здесь старших клерков?» «Отвечаю. Три. Мисс Бергрейв, мисс Полсгрейв и я. Мисс Бергрейв — старший клерк архива раскрытий. Это в ее архив вам нужно было проникнуть, а не в мой». Она опустила веки и добавила, «Хотя это не такая уж страшная вещь. Заполучить сюда кого-то, с кем можно поговорить. Обычный младший клерк не отличает женщину от коробки скрепок, надо вам заметить». Анвин отпил еще виски совсем немного, потому что уже ощущал его воздействие в некотором головокружении. «А что в архиве мисс Полсгрейв?» — спросил он. «Там-то что хранится?» «Что я хотела бы выяснить, так это почему клерк, пусть даже получивший повышение, вдруг пожелал увидеть свои старые дела? Разве вы, ребята, не знаете собственные дела вдоль и поперек?» «Да, знаем», — признался Анвин. «Но дело тут вовсе не в их содержании, а в перекрестных ссылках, в проверке некоторых фактов». Она молчала. «Да, придется, видимо, открыть ей хотя бы часть правды. Папки с делами внесены в каталоги и убраны в архив как раскрытые, что совершенно правильно. Это самые четкие и самые тщательно оформленные раскрытия, какие только можно себе вообразить. Но что будет, если в один из таких файлов закралась ошибка? Преднамеренная ошибка, задуманная с какой-то злокозненной целью и введенная туда нарочно? Что, если какой-то аспект раскрытия перейдет таким образом в разряд тайн? Что тогда, мисс Бенджамин? Вы бы никогда ничего подобного не допустили. Но нечто подобное я как раз и допустил. И даже, вероятно, неоднократно, хотя тогда этого и не осознавал. Полагаю, что для того, чтобы это осталось тайной, убили человека. Где-то в этих архивах запрятаны загадки, в свое время зарегистрированные как раскрытие. Поэтому они и оказались у вас, мисс Бенджамин. И их намеренно вам не показывали. При обычных обстоятельствах я мог бы действовать через курьеров, заказывая одно дело за другим, проверяя все перекрестные ссылки, и таким образом собрал бы всю эту головоломку. Но это займет много времени. Кроме того, я не уверен, что могу доверять обычным каналом связи. «Вы мне поможете, мисс Бенджамин? Объясните, как мне попасть в архив раскрытий?» Он и сам не был уверен в том, чего хочет добиться, но Мур сказал ему, что ключ к пониманию записи на граммофонной пластинке можно найти только здесь, в архиве. Если не в этом, тогда, может быть, в другом. Мисс Бенджамин встала, и Анвин убедился в том, что она достаточно высокого роста, видимо, на целый фут выше его самого. Она скрестила руки на груди. Вид у нее был обеспокоенный. «Есть несколько путей в архив раскрытий», — сказала она. «Но они по большей части слишком опасны». Она отодвинула стул в сторону и приподняла край выцветшего синего коврика. Под ним оказалась крышка люка. «Этот проход только для старших клерков. Не думаю, чтобы кто-то еще, кроме нас троих, помнил о его существовании». Она ухватилась за бронзовое кольцо и подняла крышку люка. Под ней оказалась винтовая лестница, уходящая вниз, во мрак. «Спасибо», — сказал он. Мисс Бенджамин подошла к нему на шаг ближе. При опущенных на окошко жалюзи в выгородке стало значительно жарче, и Анвин обнаружил, что ему трудно дышать, особенно когда с каждым вдохом он ощущал сладковатый запах виски, исходящий изо рта мисс Бенджамин. «Я действительно кое-что знаю в работе детективов, мистер Анвин», — сказала она. «И понимаю, что вы всего двумя-тремя словами могли бы покорить мое сердце, но вы ведь человек благородный, не так ли?» Анвин не стал ей возражать, хотя и сомневался, что в руководстве могло найтись 2-3 подобных слова, какими бы они ни были, если иметь в виду то, что хотела сказать мисс Бенджамин. «А как насчет третьего архива?» — спросил он. «Вы ничего не рассказали мне про мисс Полсгрейв?» Мисс Бенджамин отступила назад. «И не расскажу», — ответила она. «Здесь, в конце концов, архив тайн, а у мисс Полсгрейв свои дела». Анвин надел шляпу и начал спускаться по винтовой лестнице. Мисс Бенджамин и так была высокого роста, а сейчас, когда он до пояса спустился ниже пола и посмотрел вверх, она показалась ему ужасно огромной и величественной. Нечто вроде нависшего над ним мрачного идола в коричневой шерстяной юбке. «До свидания, мисс Бенджамин». Она завинтила крышку на своей фляжке и вздохнула. «Обратите внимание на 9-ю ступеньку», — сказала она, и Анвину пришлось резко пригнуться, потому что она пинком захлопнула крышку люка над его головой. Лестницу освещали только тусклые лампочки, все время мигавшие, словно передавая кодированное сообщение. Перил здесь не было. Деревянные ступени скрипели под ногами, и Анвин сперва ощупывал каждую носком ботинка, прежде чем опустить на нее всю стопу. Проход, казалось, по мере спуска становился все уже. Впрочем, таким образом вполне могло сказываться действие виски. Или, может быть, он всю жизнь, сам того не подозревая, страдал от клаустрофобии, и ему нужно было лишь оказаться в соответствующих условиях, чтобы узнать об этом. 9-я ступенька на вид была такой же прочной, как и остальные. Но он, как советовала мисс Бенджамин, пропустил ее. Когда Анвину приходилось что-то считать, ему всегда было трудно остановиться. Считать баранов или верблюдов в надежде заснуть — это был самый надежный способ обеспечить себе бессонницу, причем к утру он обычно мог бы заполнить огромными их стадами целые пастбища. А сейчас, считая ступени, он убедился, что проход действительно сужается, а потолок опускается все ниже. Интересно, насколько глубоко уходит вниз эта лестница? Может, мисс Бенджамин заманила его в ловушку, в потайную подземную темницу? А теперь уже заперла люк и послала курьера к детективу Скриду. Впрочем, это уже давно мог сделать мистер Дадден. Чем ниже, тем меньше становилось лампочек освещения, и тем слабее они светили. Он надеялся, что Эдвин Мур все же знал, о чем говорил. Только вот стоит ли вообще доверяться памяти этого старика? Чтобы преодолеть последние несколько ступенек, Анвину пришлось низко пригнуться. 52-я ступенька оказалась последней. Перед ним была простая деревянная дверь, не более 4 футов высотой. Из-за нее доносился какой-то звук, дикий, непрекращающийся перестук, словно множество людей одновременно печатали на пишущих машинках. Анвин попытался нащупать дверную ручку, но ему это никак не удавалось. И тогда он просто толкнул дверь, слегка отворившуюся на хорошо смазанных петлях. Он поднырнул в проход, и ему пришлось оставаться в согнутом положении, потому что потолок и здесь оказался очень низким. Комната оказалась лишь немного больше, чем письменный стол в его собственном кабинете, но она была вся обшита темным деревом, блестевшим в свете канделябра. И вместо целого легиона младших клерков, который Анвин рассчитывал здесь увидеть, в центре комнаты, за столом, сидела всего одна маленькая женщина с седыми волосами, забранными и зашпиленными в пучок на макушке. Он остановился, нависнув над ней, словно неуклюжий гигант, попавший в слишком маленькую пещерку, но она никак не отреагировала на его присутствие. Она печатала с такой бешеной скоростью, какой Анвин не видел никогда в жизни. Женщина работала быстрее, чем Эмили, быстрее даже, чем мужчина со светлой бородкой. Удар одной клавиши был, казалось, совершенно неотделим и неотличим от удара следующей, а колокольчик каретки звенел практически безостановочно, стремительной чередой звонков отмечая окончание каждой строки. «Мисс Бергрейв?» — — осведомился Анвин. Женщина перестала печатать и уставилась на него. Морщинки возле глаз и в углах рта указывали на ее крайнюю сосредоточенность. Губы у нее были намазаны алой помадой, а щечки, мягкие и обвисшие, имели цвет самых розовых из всех роз. «А, это вы?» — сказала она и вернулась к своей работе. Ее маленькие ручки так и мелькали, словно имели по 100 пальцев, сливавшихся в непрестанном движении в одно неясное расплывающееся пятно. Бумага в ее машинку поступала из одного огромного рулона, закрепленного на столе перед машинкой, а после печати сматывалась в другой рулон, смонтированный непосредственно над первым. Такая система освобождала ее от необходимости прерывать работу, чтобы вставить в машинку новую страницу.